Глава 76. Коул уже сидит за столом спиной к двери, когда Адама проводят в холодную голую комнату. В противоположных углах ее стоят два тюремных охранника, внимательно наблюдая за ним. Охранники другие. Этих Адам раньше не видел. Он почувствовал разницу, еще только войдя в двери тюрьмы. Все процедуры неукоснительно соблюдались. Ни один пункт правил не был пропущен. В ответ на поданные жалобы сверху спустили четко сформулированные указания. Отныне у Коула не будет никаких привилегий. Убиты сотрудники полиции, в том числе высокопоставленные. Кое-кто из тюрьмы персонала потерял должность, кое-кто отделался строгим выговором. Когда входит Адам, Коул поднимает глаза. На нем наручники. Руки вытянуты вперед на столе, и металл скребет о пластик, когда он поворачивается и встречается взглядом с Адамом. Потом улыбается. «Рад вас видеть, старший детектив-инспектор Бишоп», — говорит он. «Без вас тут так тихо». Адам медленно садится. Коул выглядит так, словно за те 3 дня, что он не видел его, постарел на 10 лет. Как такое может произойти за столь короткое время? Вид у того усталый, кожа на лице обвисла. Под глазом краснеет распухший синяк от силы дневной давности. Но Адаму не удается вызвать в себе никакого сочувствия к тому, откуда тот там взялся. На докторе тюремная униформа. Мешковатые серые тренировочные штаны и серая толстовка. Вид у него какой-то иссохший и измученный. Вряд ли это тот свирепый убийца, встреча с которым Адам с тревогой ждал всю бессонную ночь. Он не знал, как отреагирует в этот момент. Вновь оказавшись перед лицом человека, который разработал весь этот ужасный план из крови, убийств и манипуляций. Но, как ни странно, чувствует себя совершенно спокойно. Он просто хочет получить ответы, а потом убраться отсюда к чертовой матери. «Зачем ты это сделал, Элайджа?» — спрашивает Адам. Коул улыбается. «Что сделал?» Адам театрально вздыхает и упирается руками в стол, как будто собравшись уходить. «Ладно, ладно!» — быстро говорит Коул. «Если хочешь поговорить, давай поговорим». «Так зачем ты это сделал?» «Скука. Садизм. Потому что просто подвернулась удачная возможность. Вам нужна маленькая аккуратная причина, завязанная бантиком, старший детектив-инспектор Бишоп. Но правда гораздо скучнее. Честно скажу, сам не знаю. Мэгги всегда была под рукой, в полной боевой готовности, поэтому я просто решил посмотреть, что из этого выйдет». «Каким образом?» Коул оборачивается и смотрит на охранника. Тот, не мигая, смотрит на него в ответ. «Мы можем чего-нибудь выпить? Хорошего кофе?» — спрашивает он. Охранник смотрит на Адама. «Ладно, пускай», — устало отвечает тот. Элайджа улыбается. «Превосходно! Теперь мы сможем нормально поговорить. Цивилизованно. И в приличной кружке!» — кричит он охраннику вслед. «Никакого этого пластикового дерьма!» «Так говори, Элайджа». «Мэгги. Она была...» Он задумчиво поднимает глаза к потолку. «Она всегда была очень уязвимой. В раннем детстве, когда собственная мать бросила ее, подвергалась просто-таки жутким издевательствам. Ты в курсе об этом?» Элайджа делает паузу в ожидании ответа. Адам лишь бесстрастно смотрит на него. «Я запросил материалы на нее еще когда занимался медицинской практикой», — невозмутимо продолжает Коул. «Врач должен знать историю болезни пациента. Дерьмовая отговорка, но она сработала. И это читалось как роман ужасов. Когда этих приемных родителей арестовали, она была вся в синяках. У нее было больше 20 заживших переломов. Ее морили голодом, насильно кормили солью, когда она на что-нибудь жаловалась. Эту малышку намеренно лишали сна, заставляли часами стоять лицом к стене, пока она не падала от изнеможения. Таково было начало жизни Мэгги. Причем люди, которые все это с ней вытворяли, выйдут из тюрьмы раньше меня. Вот в каком дерьме сейчас находится наше общество. Адам не отвечает. Похоже, даже у убийц-садистов есть свои моральные принципы. Сандра впервые привела Мэгги в мою клинику, когда той было 4 годика. Я знал. Мысль, будто она способна скрыть, кто ее отец. Это было просто смешно. Коул ухмыляется. Она выглядела точь-в-точь, как Роммель в том же возрасте. И была таким милым ребенком. Застенчивым. Изголодавшимся по вниманию. Я всегда замечаю подобные вещи. Это отчаяние, эту потребность в любви. И я дал ей все это. Ты надругался над ней? Нет. Нет, я этого не делал. Твердо говорит он. Я не педофил, Адам. Но мы играли вместе. В прятки, в другие дурацкие игры, в которые я частенько играл с Ром. Собирали пазлы. Ее расстройство привязанности, как выражаются психиатры, было настолько выраженным, что мне пришлось приложить немало усилий. Входит охранник с двумя кружками горячего черного кофе и ставит их на стол. «Спасибо», — любезно благодарит его Элайджа. А потом опять поворачивается к Адаму. «Я уже видел все эти признаки. Склонность к отрыву от реальности, существованию в собственном иллюзорном мире, раннюю предрасположенность к психическим заболеваниям. Она меня буквально заворожила». Он делает глоток кофе, не отводя взгляд. «Она была способна полностью зациклиться на каких-то вещах или людях даже в таком возрасте. Честно говоря, я поражен, что ей до сих пор удавалось поддерживать хоть какое-то подобие нормальной жизни». Адам помнит рассказ Джейми о состоянии ее дома, обо всем этом бардаке, грязи. «Я не уверен, что удавалось», — отвечает он. «А откуда она узнала, что ты ее отец?» «Тогда она этого не знала, но мы успели подружиться, поэтому я написал ей из тюрьмы, и она приехала повидаться со мной. С такой любовью, таким доверием в глазах. Еще до того, как я ей это сказал. Ну а после все было уже просто. В ее жилах моя кровь, моя природная предрасположенность к насилию. Просто потребовалось слегка подтолкнуть ее в нужном направлении». Адаму трудно скрыть свое отвращение, но ему нужно узнать правду. «Что изменилось?» — спрашивает он. «Умер ее приемный отец. Этот человек оказал большое стабилизирующее влияние на ее жизнь. Просто невероятно, как многое может изменить любящий родитель». Элайджа с улыбкой поднимает голову. «Но 6 месяцев назад он умер. Внезапный сердечный приступ. И с этого момента я стал замечать, как Мэгги буквально трещит по швам. Я стал важнее для нее, чем когда-либо. Я был единственным мужчиной, оставшимся в ее жизни». Он смеется. «Единственным, конечно, не считая тебя». Адам отшатывается. «Меня?» — рычит он. «А я-то тут, блин, при чем? Я убедил ее, что Роммели все еще любит тебя, несмотря на развод. Это включило тебя в наш маленький план, который стал бы окончательной местью за то, что она сделала. Роммели в голове у Мэгги — это причина, по которой я здесь. Причина, по которой мы не можем быть вместе. Во внешнем мире». Адам чувствует, как в нем нарастает отвращение, и проглатывает его. «Ты стал приказывать ей убивать?» «Да. И кого убивать?» Он поднимает руку, позвякивая наручниками, и показывает на Адама. Мэгги всегда была одержима знаками, крошечными намеками, которые Вселенная якобы подбрасывает ей, чтобы указать путь. И из этого я понял, что мой план будет полностью выполнен. Адам качает головой. Все это натуральный съезд башни. Полный отвал башки. Но почему? Зачем пытаться досчитать до 20? Элайджа игнорирует его вопрос. «Ты ведь сделал как раз то, чего я от тебя ожидал? После того, как был здесь в прошлый раз?» Адам молчит. Он понимает, что Коул имеет в виду медкарты своих пациентов, в которых могут обнаружиться имена первых трех жертв доброго доктора и которыми теперь занимаются другие детективы. Они кропотливо просеивают информацию, просматривая истории болезни и сверяя их с причиной смерти. Дело это долгое, скучное и утомительное. «Ищем», — отвечает он. Элайджа удовлетворенно кивает. «Я не сомневался, что ты сразу двинешь туда, в мою старую клинику. И знал, все, что ей придется сделать, это просто подождать». «Меня». «Да, тебя, Адам». Взгляд Коула опускается на руки Адама, сейчас прикрытые рукавами рубашки. Он медленно тянется к ним. Охранник делает шаг и останавливает его. Коул опять улыбается. Ухмылкой змеи или аллигатора, у которых выхватили добычу прямо из-под носа. «Насколько далеко она продвинулась, Бишоп?» Медленно произносит он. «Со своими иглами и скальпелем. Ты кричал? Плакал? Пока тебя, наконец, не спасли». Адама вновь обдает холодом. Леденящий страх пронизывает его до костей. Блеск металла, прикосновение острой стали к коже. «Как ты узнал? Про твою фобию? Я про нее и не знал. Это Мэгги мне рассказала. После тех ваших прививок. Но то, как это тебя зацепило, тогда мы и не думали, что это так отлично сработает», продолжает Элайджа с ухмылкой. «И мне эта идея очень понравилась, как и то, что она сделала. Отцы, как правило, недолюбливают своих зятьев, так ведь?» «Большинство отцов не организуют их пытки!» — кричит Адам, но тут же останавливается. На миг закрывает глаза. Он не доставит ему такого удовольствия, позволив увидеть свой страх. Ни в коем случае. Сейчас нужно сосредоточиться на том, зачем он здесь. На жертвах. На справедливости. «Сколько их там было на самом деле, Элайджа?» — спрашивает он. Доктор тихо посмеивается. «Напугался, Бишоп? Того, что первых было больше трех? Что их сотни, как у Шипмана?» Адам молчит, и Элайджа вздыхает. «Знаешь, как долго я проработал врачом? До того, как меня арестовали». Адам обжигает его взглядом. Он отказывается играть в эти игры. 13 лет! 13 лет я спасал жизни, Бишоп! Знаешь, скольким людям это соответствует? Поскольку лично я не знаю. Их должно быть сотни, если не тысячи, людей, которым я помог». «И что с того?» «Значит, это мне как-то зачтется, точно?» «Это, мать твою, не пропуск для выхода из тюрьмы!» — взрывается Адам. «Логика этого человека — безумие! Ты не выйдешь отсюда на все четыре стороны лишь потому, что диагностировал у кого-то рак! Ты убиваешь, насилуешь и пытаешь хотя бы одну женщину, и все! Игра окончена!» «Может и так». Элайджа небрежно склоняет голову на бок, раздумывая над его словами. «Но я думаю, что мне все-таки следует отдать должное. Я мог бы убить гораздо больше людей». Он встречает недоверчивый взгляд Адама. «О! Не переживай. Ты можешь спокойно спать по ночам». Коул поднимает руку, сжимая пальцы в кулак. Затем медленно, один за другим, выпрямляет пальцы. «Этель Хэншоу», — говорит он, и его указательный палец нацеливается в потолок. «Вера Фокс и Фред Пауэлл». Элайджа останавливается. «Всего трое, как я и говорил». Он пожимает плечами. «Хотя вскоре я понял, что это не мое. Вы когда-нибудь кого-нибудь убивали, старший детектив-инспектор Бишоп?» «Нет». «А хотелось?» Коул смеется. «Можешь не отвечать. Наверняка да. Но ты слишком слабый человек, чтобы через это пройти. Чтобы лишить человека жизни, нужен кто-то покрепче в коленках». «Кто был первым, Элайджа?» «Джоанна, мать Роммели». Адам резко втягивает воздух сквозь зубы. «Не так!» — быстро продолжает Коул. «Все законно. Все в разумных пределах. Она умерла от рака. Это не считается. Но я при этом присутствовал. Я помог ей, как ее муж, как врач. Позаботился о том, чтобы она не страдала. И до того момента, пока Джоанна не умерла, я старался держать себя в руках, подавлять любые позывы ради нее. Я не хотел разрушать нашу семью, как это сделал мой отец». «Ты изнасиловал Сандру Пул!» Элайджа пожимает плечами. «А, это... не о чем и говорить. Я мог бы поступить гораздо хуже. Это чувство, когда ты там, на самом краю, когда они делают свой последний вдох, это почти божественно, Адам. Как будто ты близок к Богу в этот краткий миг. Поэтому я подумал, не попробовать ли еще разок». Он хмурится. «Но не то же самое. Уже пройденное довольно быстро приедается. Не пойму, почему Гарольд Шипман настолько заморачивался. В чем тут прикол?» Адам ждет. То, что говорит этот человек, это его легкомыслие, совершенно отвратительны. Но он понимает, что Элайджи хочется поговорить, и как бы сильно его ни выворачивало наизнанку, это их лучший шанс узнать масштабы преступлений Коула. Элайджа переводит взгляд на Адама. Черный и мрачный. «Эти девушки. Тогда-то я понял, что мне и вправду нравится. И это не сам акт их содержания в неволе или убийства, а всемогущество. Это действовало опьяняюще». Глаза у него затуманиваются, когда он погружается в воспоминания. «На самой границе между жизнью и смертью. Полный контроль над этими девушками. То, что они для меня делали...» Адам перебивает его. «Тогда почему же ты оставил ключи?» «Чтобы их нашла Роммели?» Он смеется. «По той же самой причине. Я хотел посмотреть, насколько сильно смогу ее подтолкнуть. Яблоко от яблони недалеко падает, и оказалось, что упало оно и впрямь не так уж далеко. Она молчала, моя маленькая Роммели. Я гордился ею за то, что так долго хранила мой секрет». «Роммели совсем не такая, как ты», — шипит Адам сквозь стиснутые зубы. «Она добрая и сильная. Она знает, что то, чем ты тогда занимался, отвратительно, и всю свою жизнь пыталась искупить это». «Но разве тебе не интересно, Адам, насколько она все-таки похожа на меня?» Коул наклоняется вперед через стол, ближе. «Природа или воспитание? Разве это не занимает твои мысли, когда вы с ней говорите о том, чтобы завести детей? Поскольку я вижу, что обручальное кольцо опять у тебя на пальце. Вы явно не могли так быстро пожениться по новой, так что это более чем символично. И флаг вам обоим в руки. Но если вдруг что-нибудь случится, Если ваш ребенок вдруг попадет в аварию, упадет, ударится головой, разве ты не призадумаешься? Потому что лично я призадумался. Насчет самого себя. Ты читал какие-нибудь книги, Адам, когда только встретил Роммели? Обо мне и моем прошлом? Кое-что читал. Кое-что читал! Коул смеется. Готов поспорить, что читал. Небось, собрал всю возможную информацию о своем тесте и о женщине, на которой женился. Только вот большинство всех этих книжонок не более чем макулатура. Напридумывали там всякой фигни, чтобы заполнить пробелы. «Ты хочешь сказать, что твое детство было идеальным?» — огрызается Адам. «Ну, конечно же, нет. Мой отец был пьяницей и садистом. Моя мать — убийца. И я ни на секунду не виню ее в этом». Теперь голос Коула почти задумчив. Взгляд его отрывается от Адама, устремляясь куда-то вдаль. «Но то, что он творил с ней, со мной...» Коул замолкает, и слышно лишь позвякивание цепочки наручников, когда он закатывает рукав своей серой толстовки и обнажает предплечье. Сморщенная кожа вся в беспорядочно раскиданных крошечных круглых шрамиках. «День выплаты зарплаты. 20 числа каждого месяца. В эти дни он всегда напивался. Получив деньги, шел в паб со своими дружками. Пили до самого утра. Я слышал, как он возвращается домой. Слышал крики снаружи. Бабахала входная дверь, когда он пинком захлопывал ее. И вот тут-то и начиналось самое интересное, старший детектив-инспектор Бишоп. Прямо с этого момента». Адам не смеет пошевелиться, слушая Коула. «Из-за нехватки денег моя мать бралась за любую подвернувшуюся работу. За все, что могла, чтобы на столе была еда. Чинила мою школьную одежду раз за разом. Но все было более или менее нормально. День выплаты зарплаты. Вот чего мы так жутко боялись. Начинал он с нее. Его медленные тяжелые шаги на лестнице. Шум, когда он открывал дверь их спальни. Он вытаскивал ее из постели. Она никогда не спала, ожидая его. А я бежал к своей двери. Приоткрывал ее на щелочку и смотрел, как он тащит мать за волосы вниз по лестнице. Иногда он бросал ее на пол и пинал вдобавок. Но она всегда старалась вести себя тихо. Ради меня. Чтобы защитить меня. Потому что чем больше шума она поднимала, тем сильнее он ее наказывал. «Не разбуди соседей», — говорил он. Элайджа делает большой глоток кофе из кружки. В лучшие дни он ее просто насиловал. Даже будучи ребенком, я понимал, что происходит. Этот ритмичный глухой стук, ее сдавленные крики. Но если он был слишком пьян, если у него не вставал, вот тогда-то все становилось по-настоящему плохо. Он проводит пальцем по своему предплечью, как будто впервые видит все эти шрамы. Он приказывал мне спрятаться. И начинал считать. Вести обратный отчет от 20 и искать меня по всему дому. Простая детская игра. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Правило было только одно. Чем дольше мне удавалось прятаться, тем меньшим было наказание. Знаете, насколько хорошо я с этим справился в ту ночь, старший детектив-инспектор Бишоп? Спрашивает он. Можете угадать? Адам чувствует, как рот наполняется слюной. Сглатывает. Не очень, отвечает он. Элайджа медленно кивает. Вот именно, что не очень. Отец тогда нашел меня, досчитав только до 17. 17 раз он плюхался туда, в свое любимое кресло, и каждый раз выкуривал сигарету почти до фильтра. 17 раз тушил ее об мою руку. Можешь себе представить, сколько времени это заняло? Всю ночь. Целую нахер ночь. Долгие часы темноты, когда я слышал, как плачет моя мать. Как умоляет его оставить меня в покое. Он качает головой. Но это было еще не самое худшее. Он был изобретательным человеком. Любил поэкспериментировать. 15 часов в тесном запертом шкафу. Пока ноги и спину не сводило судорогой, и они не начинали пульсировать от боли. В другой раз, в самый первый, 9 ударов ремнем. А в последний... Он смотрит на стол. Я добрался до 2. Он нашел меня только на счете 2. И знаешь, что он сказал? Что возьмет 2 части моего тела. Ухо, глаз, палец. Коул вытягивает на столе руки, растопырив пальцы. И Адам впервые замечает, что у него не хватает кончика мизинца. Я думал, это будет быстро. Это оказалось не так. Он замолкает, погрузившись в болезненные воспоминания. Затем поднимает глаза. Хотя мой отец допустил одну большую ошибку. Он велел моей матери принести нож получше, побольше, чтобы выковырить мне глаз. Нож она принесла и убила его. Он вдруг поднимает взгляд, очнувшись от воспоминаний. Его ДНК в моей крови, Адам. И в крови Мэгги Кларк. И твоей жены. И будет в крови ваших детей. Пока Коул все это говорит, Адам чувствует, как дыхание у него становится все более частым и поверхностным. Как накатывает паника. Из-за того, что его так долго интересовало в Ромеле. Но нельзя позволить этому человеку залезть ему в голову. Никак нельзя. Все, что представляет собой Коул, все, что происходило с ним, это не Ромели, не та женщина, которую он любит. Он уже получил ответы, за которыми пришел. Последние имена его жертв. И знает, что Элайджу никогда не выпустят отсюда. Что он умрет здесь, будет гнить в одиночестве. Весь остаток своей жизни. Адам подтягивает трясущиеся ноги под стул, чтобы встать. Больше нет нужды выслушивать все эти откровения. Он отступает назад подальше от стула, от стола, увеличивая расстояние между собой и Коулом. Отвращение, желание поскорее убраться отсюда теперь сильны, как никогда. Он слышит, как открывается дверь и быстро идет к ней. Но на пороге останавливается и опять поворачивается к Коулу. «У тебя так и не вышло», — говорит Адам. Коул поворачивается на своем стуле, не сводя с него глаз. «Что не вышло?» «Закончить обратный отчет от 20. Убить 20 человек. Мы остановили вас с Мэгги. Ты даже близко не подобрался к концу». Коул смеется, неожиданно и резко. «Займитесь математикой, старший детектив-инспектор Бишоп. Время покажет. Сам увидишь». Адам больше не ждет. Быстро шагает прочь по коридору, едва дыша, пока не выходит из тюремного блока. Слышит, как хлопают за ним тяжелые двери, когда он собирает свой телефон и вещи. Оказавшись на улице, глубоко вдыхает холодный чистый воздух. Останавливается рядом со своей машиной, кладет руки на ледяной металл капота, делая медленные вдохи. Он никогда больше туда не вернется. Потом садится за руль и достает из бардачка обрывок бумаги. Дрожащими руками записывает имена и места, в том числе пустырь 10-дневной давности. Начинает обратный отчет от 20. С 20 по 17. 4 женщины во флигеле. С 16 по 12. Жертвы на пустыре. Уэйн Оксфорд 11. Женщина в парке 10. Написать следующее имя, едва поднимается рука. Пиппа. Пиппа 9. 3 пациента в самом начале. Скидываем до 6. Элли 5. Марш 4. 3. Осталось 3 пункта. 3 пункта отделяют Коула от цели. 3 человека, которых ни он, ни Мэгги уже никогда не убьют. Адам заводит мотор и уезжает. Включает радио. Находит музыкальную станцию и прибавляет громкость. Но все равно по-прежнему слышит Элайджу Коула у себя в голове. Его смех, его насмешливый тон. «Ха-ха-ха-ха! Время покажет!» — сказал он. «Сам увидишь». Лязг металла о металл. Двери захлопываются. Голоса, крики, злобная невнятная ругань из соседней камеры. Меня перевели в женскую тюрьму. Из камеры временного содержания в отделе полиции сюда. Теперь это мой дом. Я тут совершенно одна. Сижу, притихнув. Они говорят, что скоро приведут кого-нибудь поговорить со мной. О чем? Гадаю я. Мне дали какие-то лекарства. Таблетки, от которых притупляются чувства и путаются в голове, чтобы скоротать время. Я думаю о тебе. Представляю, как твои темно-карие глаза смотрят на меня. Как ты улыбаешься и распахиваешь объятия. Будешь ли ты улыбаться теперь, когда я так разочаровала тебя? Теперь, когда я не справилась со своей задачей. Но я пыталась, Элайджа, я пыталась! Ты всегда знал, что мне нужно. Будь то улыбка или горстка конфеток. Или твоя рука у меня на плече легонько стискивающая его. Или нечто большее, когда я стала старше. Тюремные охранники попустительствовали нам, оставляя наедине в комнате для свиданий. Ты знал, как мне это нравилось, когда я умоляла о большем, просила еще. Стоя на коленях на холодном, твердом полу. Ну, пожалуйста. Ради тебя я всегда была готова на все, что угодно. И до сих пор готова. Слышу в коридоре шаги охранников, отяжелевших от их бесконечных чаепитий с печеньем. Ключи позвякивают у них на поясе. Заслонка щели в двери открывается. На меня смотрят лишенные тела глаза. Прищуриваются, и каждый раз я вижу в них неодобрение. Даже если мне разрешат выйти из камеры, я знаю, что другие заключенные будут держаться от меня подальше. Они инстинктивно понимают, над кем можно издеваться, а кого следует уважать или, по крайней мере, просто оставить в покое ради своей же собственной безопасности. Но я слышу, как они перешептываются. Чокнутая, отмороженная, убийца копов. Последняя с налетом уважения и опасливого трепета. Заслонка медленно захлопывается. Крик. В третьей камере все тихо. Сейчас они оставят меня одну. Ненадолго, минут на 10 или около того. Но этого хватит. Они отобрали у меня простыни, шнурки от ботинок, ремень. Все, что может сейчас пригодиться. Но они не знают меня. Не знают, на что я способна. Я привыкла к крови, к ее запаху, к тому, как она ощущается, липкая и теплая, к тому, как она засыхает у тебя на коже, словно какое-то защитное покрытие. Кровь у каждого из нас уникальна. Она поддерживает в нас жизнь, растекаясь по нашим венам. Вот почему я сохранила немного крови своих жертв. Это я убила их, и они принадлежали мне. Мне хотелось сохранить хотя бы какую-то часть их до завершения своей миссии. Выставляю перед собой руку ладонью вверх. Склоняю над ней голову. Думаю о том, что я сделала с Адамом, как заставила его мучиться. Он все-таки выжил. Но сейчас я ничего не могу с этим поделать. По пролитому молоку не плачут, как частенько говаривал Элайджа. Только вот сейчас прольется не молоко, а кровь. И по ней тоже плакать не стоит. Рука бледная, теплая. Провожу холодным пальцем вниз к запястью, вдоль бледно-голубых линий, просвечивающих под кожей. Да чего же она тонкая? Уже почти чувствую запах крови. Слышу, как она бежит у меня в жилах. Прижимаюсь к руке губами и запускаю в нее зубы. Боль приходит не сразу. Сначала сладковатый теплый привкус на языке. Кровь течет густо и быстро, заполняет рот, стекает по подбородку, когда я сильнее стискиваю челюсти, откусывая большой кусок собственной плоти. Выплевываю его на пол. Теперь уже вся рука горит огнем, пронизанная обжигающей горячей болью, что пульсирует в такт сердцу, перекачивающему кровь. По лицу у меня катятся слезы, но я не обращаю на это внимания. Я должна сделать так, как ты мне сказал. Не больше и не меньше. Перевожу взгляд на свое левое запястье. Кожа сухая, белая, теплая. Но это ненадолго. Опять терзаю резцами собственную плоть, стремясь проникнуть как можно глубже. Вгрызаюсь в сеть артерий и вен. Перемалываю зубами сухожилия, пока не чувствую во рту горячий комок. И понимаю, что дело сделано. Даже если они найдут меня прямо сейчас, мне уже нет спасения. Голова у меня легкая. Все тело плывет от боли. Я ложусь на пол, вдыхая вездесущую вонь дезинфицирующего средства и запашок ярости, боли и потери, оставшейся от тех женщин, которые были заперты здесь до меня. Я выполнила свою задачу. Я сделала то, о чем ты просил. Я опять слышу тебя. В последний раз. Раз, два. 3, 4, 5 я иду искать, как ты обычно говорил. Только вот ты ушел навсегда. И я ушла навсегда. Кто не спрятался, я не виноват.